Глава восьмая. У мистера Ридера было обыкновение, когда он сидел один в своем бюро в отделении Генеральной прокуратуры, целыми часами вертеть свои пальцы и безотрадно смотреть на пустой лист белой бумаги. В этот момент мистер Ридер всецело был занят думой о своем новом и вместе с тем стариннейшем враге, прекрасно осознавая, что и он сам давно уже был особенным бельмом в глазу таинственного Джона Флака. Неожиданно в отдаленном углу комнаты раздался телефонный звонок. Мистер Ридер с болезненным выражением лица взялся за трубку. Служащий телефонного ведомства сообщил, что его вызывают из Харзема. «Это вы, Ридер, что, узнали меня? Бьюсь об заклад, что вы меня узнали». «Слушайте, Ридер, можете передать в Ярд, что я еще многое замышляю. Я им готовлю сюрприз, какого они никогда еще в жизни не видели. Сумасшедший я. Вам покажу, какой я сумасшедший. Пакет. Мне нужно знать, получили ли вы пакет». «Пакет?» — удивился мистер Ридер. «Какое он произвел на вас впечатление? Вы тоже, Ридер, будете в моих руках. Вы упрятали меня здесь». «На земле, в преисподнюю, и вы за это поплатитесь еще больше, чем тот проклятый Италь...» Голос вдруг оборвался. Треск, как будто бросили трубку. Мистер Ридер напряженно вслушивался, но ничего не было слышно. Пакет пришел в 3 часа пополудни, когда Ридер вернулся из очень популярного ресторана, где он обычно завтракал. Это был небольшой по объему пакетик. Мистер Ридер тщательно взвесил его в руке, встряхнул и прислушался, но легкий вес пакета исключал всякую возможность нахождения в нем чего-нибудь похожего на адскую машину. Он разорвал полоску бумаги, связывавшую пакет, развернул его и нашел маленькую коробочку, какими обыкновенно пользуются ювелиры. Он поднял крышку. Маленький кусочек ваты, а в середине... 3 золотых кольца и на каждом по 3 сверкающих бриллианта. Это были камни счастья Джорджа Равини. 10 долгих минут провел мистер Ридер в глубоком раздумье. Он знал, что Джорджа Равини не было в живых, и ему не надо было смотреть на приложенную к кольцам карточку, чтобы догадаться, кто был ответственен за смерть мистера Равини. Инициалы «ДФ» были написаны рукой Джона Флака, а слова «следующие вы» окончательно убедили его в этом. Через полчаса мистер Ридер встретился с инспектором Симпсоном в Скотланд-Ярде, как было условлено заранее. Симпсон тщательно исследовал кольца и заявил: «Я не сомневаюсь больше в смерти Равини. Но мы должны сначала установить, куда он на самом деле отправился, когда говорил, что едет в Париж». Это было не так-то легко сделать, пока Симпсон не вспомнил о Лу Стейне и его связи с итальянцем. Через полицейское бюро он в 5 минут установил место пребывания Лу. «Доставьте его на такси сюда», — сказал Симпсон и повесил телефонную трубку. «Теперь весь вопрос в том, что же замышляет Джон Флаг, массовое убийство или романтическое похищение?» «Я думаю, последнее», — промолвил мистер Ридер после некоторого раздумья. «Убийство у Флага только побочное обстоятельство при его гораздо более важном занятии — добывании денег». Он многозначительно сжал губы. «Извините, что я повторяюсь, но мне хотелось бы еще раз вам напомнить, что специальностью Джона Флака является золото в монетах и в слитках. Запросите, пожалуйста, английский банк, пошло ли уже золото в Австралию». Симпсон придвинул к себе аппарат и приблизительно через 5 минут добился соединения с директором банка. «Транспорт предполагали отправить сегодня утром, но отъезд Аланика задержался, грузчики забастовали. Он отчаливает завтра утром. Золото будет отправлено под охраной на грузовике в Тильбюри, и там сейчас же помещено в стальную камеру Аланика, а эта камера — одна из самых усовершенствованных. Не думаю, что Джон решится ее взломать». «Почему же нет?» — голос мистера Ридера звучал очень убедительно. «Напротив, как я уже раньше говорил, это именно тот самый транспорт, за которым, по моему мнению, охотится флаг». Они все еще говорили о флаке, когда явился мистер Стейн под охраной детектива своего участка. «Что это значит, мистер Симпсон?» — спросил он обиженным тоном. «Я ничего не сделал». Он мрачно взглянул на мистера Ридера, которого знал и которого вполне справедливо считал виновником своего появления в этом ненавистном месте. Симпсон задал ему вопрос, который заставил Лу Стейна пожать плечами. «Разве я сторож, Равини, мистер Симпсон? Я ничего не знаю о шайке итальянца, да и самого Равини очень мало знаю». «Однако в прошлый четверг вы провели с ним 2 часа вместе», — сказал Ридер, качая головой. «Согласен, я должен был обсудить с ним одно дельце». Внезапно взор его остановился на столе, где лежали кольца. «Что же это?» — хрипло спросил он. «Камни счастья Равини?» Симпсон пододвинул белый бивар, на котором лежали кольца, к нему. «Узнаете их?» — спросил он. Лу взял одно из колец и повертел в руках. «Что это означает?» — со злобой спросил он. «Равини сам мне говорил, что он никогда их не мог снять». И, наконец, поняв, что означало присутствие колец, воскликнул. «Что же с ним случилось? Он убит? Где? Кто сделал?» «Это как раз то, что мы хотим узнать», — сказал Симпсон. «Ну, Лу, скорей, развязывайте язык. Где Равини? Я знаю, он собирался в Париж. Куда же он на самом деле поехал?» Глаза Лу остановились на мистере Ридере. «Он улетел за птичкой. Вот и все, что я знаю», — сказал он угрюмо. «Что за птичка?» — спросил Симпсон. Но Ридер понял без всяких пояснений. «Он поехал за мисс Беллман». Лу утвердительно кивнул. Мистер Ридер схватил трубку и быстро набрал номер. «Говорит хозяин, мистер Давер. Мисс Беллман? Она, кажется, только что вышла. Через несколько минут вернется. Кто у телефона?» Мистер Ридер осторожно ответил, что ему необходимо поговорить с мистером Равини, и дал слово охотливому мистеру Даверу 2 минуты, чтобы излить свое негодование. «Да, он сегодня утром исчез, не уплатив по счету, и...» «Я приеду и заплачу», — сказал мистер Ридер.